Глава 15. Вынесли шахтной крысе 9 единиц урона. Шахтная крыса нанесла вам 5 единиц урона. Шахтная крыса убита. Получено очков опыта 12. До следующего уровня осталось неизвестно. Рос перевел дух, поморщился от боли в обгрызенной ноге. Зверюга попалась немаленькая, и схватка не прошла без потерь. Подлечил свою призванную крысу и заодно ее поругал. «Схвати ты ее за лапу, она бы на меня не развернулась. Из-за тебя, тупица, без половины жизни остался». На самом деле это Рос, оступившись при атаке твари, подарил ей шанс устроить себе взбучку. Но нет ничего приятнее, чем обвинять в своих бедах другого. Тем более, если этот другой не может ответить ничем, даже гневным взглядом. Так и таращится в никуда бессмысленными мутными глазками. Да и чего жалеть себя, не так уж и больно. Разве что штаны прочность теряют все больше и больше. Зато при получении урона и дальнейшем восстановлении жизненной энергии качается выносливость. Рос ее уже на единичку поднял, что добавило 10 к жизни. Его теперь чуть труднее будет убить. Шестой день пошел, как он безвылазно живет под землей. Ну, не совсем под землей. На ночь выбирается в провал и карабкается в грот, примеченный на склоне пропасти, ночует в нем. Прохладно, но терпимо. Можно, конечно, выходить в поселок. Лишние 10 минут ходьбы не так уж и критично. Но он принципиально не хотел показываться на глаза Гриде, прежде чем не добьется серьезных успехов. Пока что говорить о серьезных успехах было преждевременно. Его среднесуточная добыча медной руды не превышала 130 единиц. Он бы, пожалуй, мог уже делать даже больше 150, но для этого ему пришлось бы отказаться от охоты. Однако именно с ней он связывал все свои дальнейшие надежды. Он знал, что лут из крыс стоит недорого, но зато и весил немного, и занимал мало места. Вон уже сотни зубов набиты, и все в одной ячейке сумки прекрасно размещаются. Отработав срок контракта, он доберется до города с заметно подросшими характеристиками. Там продаст накопленные трофеи и на вырученные деньги попытается прикупить вещиц, поднимающих характеристики. А уже потом будет искать нормальный клан с выгодными условиями труда. Или для начала через юриста договориться взять на месяц расширенный абонемент, прокачается до 10 или даже больше, и там уже возьмется за работу. Крыса оказалась непростой, а с необычным предметом среди стандартного лута. Серебряный колокольчик на бронзовой цепочке. Забавная безделушка, которую мужчины западных равнин традиционно дарят симпатичным девушкам, выказывая этим свое восхищение. Рос сильно сомневался, что даже тонна таких безделушек способна растопить сердце симпатичной девушки перед такой образиной, как Рох. Но пренебрегать добычей не стал. Серебро стоит денег, как и бронза. Позади раздался подозрительный шум. Рос отпрыгнул от тушки крысы, одновременно разворачиваясь и занося кирку для удара. Время, проведенное под землей, не прошло даром. Если в первый день он сбился со счета своих смертей, подыхая как последний нуб, то за последние дни ни одна крыса до него не добралась. А крупных тварей он не дожидался. Заблаговременно уходил качать кулинарию и уже довел ее до единицы, перепортив немало мяса к неудовольствию орка. «Что-то? Как ты меня напугал? Ты что вообще здесь делаешь?» «А что я могу здесь делать, кроме как тебя искать?» – ответил орк. «Извини, я ненарочно. Бесшумность качаю, вот и крался по привычке. Не думал, что напугаю». «И зачем я тебе понадобился?» Зеленый не ответил. Вместо этого приблизился, присел перед крысой-зомби, покачал головой. «Да ты, оказывается, некромант. Вот оно что». «И?» «Да я просто удивлялся, как простой нуб столько крыс добывает. Ты ведь скоро мясом меня с головой завалишь. Вот и ответ нашелся. Тебе Пет помогает». «Пет? Питомец? Все, на чем ты ездишь, что воюет за тебя, называется питомец. Или просто Пет. Совсем нуб?» «Скажем так, хуже, чем совсем. Первый раз вижу работягу с навыками некро. В работе мне это не помогает». «Понимаю. Мне вообще-то без разницы, кто тебе помогает на охоте. Это неписи в ярость приходят при виде мертвяков. Им на глаза с таким Петом не показывайся. А нам, игрокам, все равно. Я вот чего тебя искал. Мясо, что мы с тобой делаем, становится популярным. Расхватывают. Не успеваю готовить. И чем дальше, тем больше. Цены не задираю, да и денег у народа нет особо. Но от прибавки к силе никто не откажется. К тому же бодрость прилично добавляет. Если апну кулинарию, а до этого уже недолго осталось, то еще больше прибавлять будет. Мы тут с народом посовещались и решили так. Бросай ты эту руду. Пару сотен кусков в обмен на мясо будешь получать от горняков. Ну и монеты, само собой. Мне горное дело тоже качать надо. Один гном рассказывал, что ты еще и самоцветы ловко находишь. Просто вали крыс, а по пути долби камни. За гнездо горного хрусталя опыта падает как за 20 кусков руды, если не больше. Так что тебе еще выгоднее получится по качу. Если так, то предложение и правда интересное. Но сколько я буду иметь в деньгах? Ну, сам понимаешь, что торг через меня будет идти. Не будешь же у печи весь день крутиться сам. Обманывать мне тебя невыгодно. Так что давай так. Тебе 200 кусков руды каждый день и серебрушка медью. Договорились? 10 серебрушек и не медью. Ну ты загнул. Даже торговаться неинтересно с тобой. Уж больно круто берешь. Сколько шахтеров на руднике? Без малого 300 гномов на кирках и шаков под 2,5 десятка, на печах 20 с небольшим. Но много берут только гномы. Остальные так, для разнообразия. И всем гномам нравится твое мясо. А кому не понравится? Дешево, вкусно и полезно. Сколько ты берешь за кусок? 2 медика за порцию выходит. Это, грубо говоря, примерно 15 медиков с человека в сутки минимум. Так? Ну, где-то так. Медяк – это так называемый императорский бронзовый цент. Ну да. Насколько я понимаю, серебрушка – это императорский серебряный дублон. В нем 100 центов. Все верно. То есть потенциально мы имеем 4,5 тысячи центов в день. Так? Руду свою вычти, на нее половина уйдет. Хорошо, пусть останется 2000. Это 20 серебряных. Из них я забираю половину, остальное тебе. Может, ты даже больше выручить ухитришься, но пусть это будет на твоей совести. Главное, не наглей. В итоге я беру на себя все опасности, связанные с охотой на кровожадных и опасных монстров. А ты греешься у печи, качаю любимую кулинарию. Согласись, ты не обижен. Так-то оно так, но только покупают мясо пока что не все. Половина, в принципе, готова на нем сидеть. Хорошо, пока что будешь отдавать мне 5 монет серебром. Ты половину не прокормишь, не так уж много приносишь. Я прокормлю всех, не сомневайся. Как? Это уже мои проблемы. Твои проблемы – успевать готовить и продавать. Успею, за это даже не переживай. Мне кач до зарезу нужен. А печи? Ребятки прикроют, если буду им лучшие куски подкидывать. Хорошо, еще вопрос. Крыс можно грузить в вагонетки? А почему нет? Тогда обеспечь мне вагонетку. Ты ее откатывать не сможешь. У тебя же статы не для ишака. Бодрость 10 раз сольешь, пока до выхода доберешься. Загони ее как можно дальше по штольне и ближе к вечеру забирай назад. В нее влезет мясо на всю толпу? Вряд ли. Ну, тогда в полдень и ближе к вечеру. Сделаем, только время не перепутай. Не перепутаю. У меня в голове будто часы работают. Ценное качество. Так когда я тебе должен 5 серебрушек отдать? С завтрашнего дня. Сегодня веселись сам, насколько совести хватит. Совесть у меня есть, и разговора нашего первого не забыл. Придумал, чем тебе отплатить. Вот гляди, что есть. Орк вытащил сумку. Простая шахтерская сумка. 40 ячеек. Снижение веса 1. Вес 0,56 килограмма. Прочность 21 из 35. Бонус. Хорошо защищена от ударов камней. Требования нет. Держи, а то у тебя совсем уж нубская. Это, конечно, потаскано прилично, но тебе ее на пару месяцев должно хватить. Спасибо. И вот еще, этим разделывать удобнее. Стальной охотничий нож с коротким клинком. Бытовой инструмент и оружие колющего и режущего действия. Урон. От 2 до 3. Требования. Нет. Вес. 0,21 килограмма. Прочность. 19 из 20. Нож, конечно, дрянь, но получше твоего. И штачил принесу. Забыл про него. Будешь вечерами подтачивать. От этого кузнечное дело растет. Медленно, по капле, но растет. Особенно, если совсем убитое оружие точишь. Двойное спасибо. Слушай, а оружие для меня реально достать? Кирка достала уже. Совсем слабая. Сомневаюсь. Разве что кирку продвинутую. Но придется отдать серебра не меньше 3 десятков монет. И это за самую потасканную. Будут деньги, обязательно бери». «Понял. Поговорю с народом. С теми, кто вот-вот выйдет. В городе им кирка ни к чему, другую легко найдут». «Вроде обо всем договорились. Или еще что-то надо?» «Доспехи ты вряд ли найдешь, так что больше ничего». «Стоп! Можно какую-то лежанку соорудить, чтобы прямо в штольне ночевать? Холодно тут». «Твари сожрут». «Я с ними договорюсь». «Как?» «Очень сильно попрошу их меня не трогать». «Ха-ха, интересно посмотреть на такой разговор. Брезента подвести на вагонетке можно от печи, чтобы Гриди не заметил. Плащ драный найду вместо одеяла. Сойдет?» «Ну, если шелкового постельного белья нет, то сойдет». «Я тогда назад». «Давай». «Крысу эту прихвачу, хорошо?» «Конечно». Рос, провожая взглядом удаляющегося орка, призадумался. «Новости очень многообещающие. Он одновременно решает массу вопросов. Получает возможность качать статы, почти не отвлекаясь на шахтерскую работу. И при этом прогресс горного дела не остановится. Зарабатывает деньги, пусть и немного, заготавливает все больше и больше трофеев. Минусы. Надо кровь из носу не опозориться перед Шото. Сказал, что завалит его мясом, значит, придется завалить. Тем более, что в его же интересах убивать как можно больше мобов. Есть один вариант. Поднять лепра. С таким петом крыс он будет валить стаями. Неизвестно, что будет с лутом при работе высокоуровневого питомца, но мясо ведь никуда не денется. Однако стоит уйти в поселок, и пета можно потерять. Ночевать, как в последнее время, на дне провала – тоже не вариант. Лепра рано или поздно заметят, и кто знает, как на это отреагируют. То, что сделал Гриди с его первой крысой, Рос хорошо помнил. А еще он очень не хотел демонстрировать своих необычных для рабочего способностей. Судя по всему, выбранная раса оказалась сюрпризом, умениями, бесполезными для рабочего, зато бесценными для охотника. Пока не понять, прогадал он или нет, но жаловаться вроде не на что. Даже с нубским распределением характеристик он уже сумел кое-чего добиться. Рос слишком плохо знает этот мир, чтобы привлекать к себе лишнее внимание. Достаточно одного Шото. Но орк, по идее, должен молчать. Ему детали раскрывать ни к чему. Слишком выгодная сделка, чтобы хоть как-то ею рисковать. Рос не зря попросил его помочь устроить подземное логово. Вызвав лепра, он застрянет в штольне очень надолго. Но перед этим придется подняться в поселок. Оставлять за спиной нерешенные вопросы будет некрасиво. Гриди сидел на прежнем месте и приближение Роса встретил своим обычным насмешливым тоном. «Ну надо же, ты для разнообразия решил своим ходом подняться. Да и на респе я тебя что-то давно не видел. Чем занимался все это время, если не подыхал каждый час?» «По бабам ходил». «А, понятно. Дело молодое. Баб у нас много. Аж целый ноль. Долго, небось, ублажать пришлось. Рука хоть не устала от непрерывного интима». «А я их меняю. Час левой, час правой. Никакой усталости и мозолей». «Да чего хитро придумано? Надо же, иногда и нубы могут полезному научить». «Я не просто так пришел. Долг за мной. Шкуры принес». «Шкуры – это хорошо. Давай сюда. Теперь бы еще норму начал давать, и цены тебе не будет». «Постараюсь. Прямо с завтрашнего дня». «Ты и старайся. Хорошо старайся. Начальство это непременно оценит. И это, про еду я несерьезно говорил. Лопай хоть все, что в котле. Все равно почти никому эта бурда не нужна. Кто в клане поваров качает, свои первые эксперименты на наш рудник сбрасывает. И такое объедение получается, что мухи дохнут от одного запаха. Дерьмо и то вкуснее». «Так что угощайся, я сегодня добрый». «Что там насчет оружия?» «А что там насчет нормы?» «Даю 20 кристаллов горного хрусталя, и ты сегодня не вспоминаешь про норму». «Покажи». «Ну-ну, решил, что алмазы нашел? Это почти что мусор». «Так и оружие для меня невелико сокровище». «Говорил тебе уже, нет на таких, как ты, ничего путного». Рос молча вывалил из сумки кучу набитого из крыс барахла. Заколки, бесполезные кольца и браслеты, зеркальце, брошку и даже вилку с отломанными зубцами. Стоило все это смешные деньги, а места в сумке много требовало. Каждый предмет, несмотря на малые размеры, занимал целую ячейку. Даже в новой сумке много места уходило. «Это, конечно, мусор, но кузнецам сойдет. Тут одного серебра на 3-4 монеты. Так что там насчет оружия?» «Вот же настырный! Да пойми ты, нуб, на нулевок ничего не бывает хорошего. Только инструменты им полагаются. И только дрянные инструменты. Хочешь таскать что-то получше, изволь открыть замок и качнуться». «Вообще-то я первого уровня». «У всех нулевок визуально уровень смотрится как первый. Это сделано, чтобы в случае убийства моба им не засчитали достижение «Ужас монстров». Да и наши эскины такой математики могут не понять». «Это как?» – прикинулся дурачком Рос. «Чтобы получить это достижение, надо в одиночку, без чужой помощи убить моба в 10 раз выше уровнем. Его взять реально только дальнобойным классом на первом уровне. Берут, допустим, нубский лук, зачаровывают его по максимуму, вставляют доступные руны, надевают вещи с бонусами, получают бафы от высокоуровневых баферов, жрут дорогую еду». Берут крутые эликсиры и мочат с безопасной позиции моба 10 или 11 уровня. За победу дают нехилый бонус. Но даже вложив тонны бабок в игру, ты не один день будешь там корячиться, дохнуть кучу раз, пока не получишь первого достижения. За второе дают еще больше. Но на это уже можно не рассчитывать, потому что там условия есть. Не только в 10 раз выше уровень должен быть, а минимум на 25 уровней выше твоего». То есть, если ты нулевка, придется бить 25-30-х. А это даже в серьезной амуниции то еще занятие. Может, и выгорит номер, но уйдут на это недели и месяцы. Много ли людей при серьезных деньгах согласятся столько времени пробегать нулевкой? Есть много других достижений, получить которые куда проще, если ты не нищий. Моб 25 уровня хоть и нубский, но не такой уж и тупой. Если найдешь тупого, завалишь одного, и все. Дальше таких засчитывать не будут, ищи другой вид. Хотя можешь мочить тех, которые на 30 левелов выше тебя. Хоть вечно одних и тех же бей, будут засчитывать. Но даже с крутой амуницией для нулевки это нереально трудно. Я если где-то ошибаюсь с цифрами, то ненамного. А если снять замок, вообще забудь про подобные достижения. Их нереально выполнить, потому что в ходе выполнения растешь уровнями очень быстро, а сбросить их до первого не получится. При смерти опыта и уровней не теряешь, пока не станешь выше десятки. И замка раньше, чем на 10-м, не бывает. А на 10-м надо уже 100-го уровня мобов валить, а тупых среди них не найти. Или достанет тебя, где бы ты ни засел, или удерет. «Ты нулевка!» Даже если крысу убьешь, то считай сам, у нее первый левел, у тебя нулевой. Насколько я помню математику, подобного даже не разделить. Так что условно в таких расчетах ты считаешься первым. Не озадачивается база достижений, да и не надо напрягать эскинов лишний раз. Они ведь могут перегореть, пытаясь разобраться с такой алгеброй. Рос намотал информацию на ус и протянул руку, закатывая рукав. «У меня браслет с плюс один к общему уровню, так что оружие для первого уровня я могу экипировать без штрафов». «Спасибо крысам! Нашел в их гнезде, замаскированном в конце штрека». Помимо браслета с прибавкой уровня, у Роса теперь было кольцо с плюс один к стойкости, и на шее болтался амулет с единичкой к интеллекту. «Чего сразу не сказал?» – пробурчал Гриди. «Да забыл как-то». «За то, что забыл, забираю весь твой хлам. Может, сам качну что-нибудь на нем до единички. Хоть какая-то из тебя польза будет». «Что я получу за это?» «Сиди, сейчас принесу кое-что». Гном отправился в дом, где располагался склад спецодежды. Вернулся быстро. Протянул Росу палку чуть выше его роста, с длинным наконечником. «Копье?» «Короткая орочья пика. И резать можно, и колоть, и бросить при надобности». «Мне бы что получше?» «Легендарку, что ли?» «Было бы неплохо». «Ага, сейчас поглажу шнурки и пойду тебе легендарку искать». «Просто я с пиками не очень». «Ну так нам нубские кинжалы или топоры ни к чему. Пики эти, как метательные копья, использовать можно, поэтому и завалялись. Урон по мелким мобам у них неплохой и кидать удобно. Мы ими крыс валим, когда те начинают мешать шахтерам. Снижаем поголовье хвостатых». Росу показалось, что гном не врет, и протянул руку. «Давай». «Короткое орочье пика с остальным лезвием. Оружие колющего и рубящего действия. Может использоваться контактно и дистанционно. Урон от 5 до 7. Требования. Первый уровень. Сила 10. Вес 2,42 килограмма. Прочность 37,6. «Кали крысу и держи, не давай до тебя добраться. При этом крути древко, наворачивая на него внутренности. Ей при этом урон будет идти». «Благодарю за науку. Что-то она легкая какая-то, не сломается от первого чиха?» «Сам ты сломаешься. Нормальная у нее древко. Не окованная, но для такого уровня лучше не найти. На крыс хватит, а вот на элитного лепра не советую ходить». Гриди вроде пошутил, но сам не обрадовался шутке. Как-то резко стал мрачным. Видимо, что-то плохое вспомнил. «И вали давай уже в шахту. Одни обещания от тебя, а нормы как не было, так и нет. Хочешь крыс валить, так не выходил бы из города. Там в канализациях их полно». «Может, так и сделаю. Пошел я. И правда пора». «Вали, вали». Рос очень обрадовался особенностям пищеварительной системы персонажа. Тварь, выбравшаяся из рассасывающегося облака пыли и мрака, выглядела так ужасно, что запачкать штаны при этом зрелище ничуть не позорно. Восставший дикий лепр, призванное из царства тьмы существо. Уровень 126. Умение, ошеломление, удушение, паника. Характеристики: защита 224, атака 249. Последний рох. Вы призвали существо более чем в 100 раз выше вас по уровню. Никто во втором мире до вас подобного не добивался. Вы заработали поощрение от высших сил. Теперь ваши умения восстанавливают призванному существу на 15% очков здоровья больше от базового значения. Убедившись, что лепр управляется так же легко, как и крысы, Рос усмехнулся. «Ну что, малыш, пойдем убивать?» Лепр поднял глаза, в которых не было ни капли тупой крысиной мути. Только кровавые разводы и неприкрытая жажда смерти. Чужой смерти.